Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое. «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал. «Ну, я иду». Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления. Фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в огонь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер. Уголька. Средний солдат, рассказчик, балагур, кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из-под лобья покосился на крайнего солдата. — Этот верзила. Здоров, ладен. Лица его не мог разглядеть. — Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? — Имя! Солдат ответил точно по уставу, но с московским развальцем. От этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы. Блудов Мишка, драгунского Невского полка 6-й роты коновод, поверстан в 699-м, роста без 3 вершков 3 аршина, господин бомбардир. Ну, воюешь с 99-го. Чина не выслужил. Ленив? Глуп? Солдат ответил неживым голосом. Так точно, господин бомбардир. Ленив, глуп. Дурак. Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом. Солдаты, понимающие, переглянутся. Засмеяться не посмеют, но уж переглянутся. Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подали свечу, в горле было сухо, жадно выпил вина, заслоняясь трубочным дымом, сказал: «Данилович, в Невском полку в 6-й роте солдат гвардейских статей. Непорядок!» У Меншикова в синих глазах ни удивления, ни лукавства, одно сердечное понимание. «Мишка Блудов, а как же? Он мне давно известен. Награжден 1 рублем за взятие Мариенбурга. Командир эскадрона не хочет его отпускать. Коней он любит, и кони его любят. Таких веселых коней, как в 6-м эскадроне, у нас во всей армии нет. Переведешь его в Преображенский, в 1-ю роту правофланговым».